Эпилог. «Заходи». Открыл я дверь перед Жанной в свою комнату, стараясь не тревожить все еще заживающую руку. Девушка зашла и по-хозяйски осмотрелась вокруг, сразу же упав на кровать. Откинувшись назад, так чтобы мне отлично было видно глубокое декольте, она призывно облизала губы, дразнясь. «Ты же знаешь, пока что я не смогу выполнить свое обещание полностью. Только театр». Виновато улыбнулся я и похромал к ней, прикрыв за собой дверь. «Ну надо же тебя подразнить!» Жанна снова осмотрелась и слегка нахмурилась. «Что-то у тебя пустовато, никакого уюта, даже фотографий родных нет». «Да как ты об этом не задумывался?» Пожал я плечами и присел рядом с девушкой, с удовольствием приобняв ее за талию. «Расскажешь о них? Ведь тот мужчина, Петр Игонин, не твой настоящий отец». «Он заменил мне отца, когда тот погиб на одной из миссий», – нахмурился я. «Извини, не хотела тебя обидеть», – прижалась она ко мне. «И все же, мне интересно, в кого ты такой красавчик». Я тяжело вздохнул, понимая, что Жанна просто так не отстанет. «У меня есть их фото, но я не часто их смотрю. Они навевают не самые приятные воспоминания. Честно сказать, я даже не помню уже, когда последний раз их смотрел». «Вот и посмотрим вместе», — улыбнулась Жанна. «Считай это компенсацией, раз не смог выполнить свое обещание». Признавая поражение, я встал и, прихрамывая, дошел до тумбочки, на которой лежал личный планшет. Зайдя через него в личную виртуальную ячейку памяти, я открыл фотоархив. Там быстро нашел последнее семейное фото, когда мне было 3 года. Открыл его. И застыл, пораженно разглядывая уже порядком подзабытое лицо мамы. «Дирк, долго ты еще?» Капризно протянула Жанна. «Что ты там такого увидел?» Я молча развернул планшет, показывая девушке фото. «Это шутка какая-то! Не смешно!» Вскочив с кровати, зло воскликнула она и выбежала за дверь. Кричать ей вслед я не стал, а вновь посмотрел на старое фото. Там на меня смотрела счастливая семья. Белобрысый молодой мужчина держал на руках 3-летнего пацана, что весело смеялся. Рядом, оглаживая слегка округлившийся живот, стояла красивая блондинка. Синие глаза, мягкая улыбка и такое знакомое лицо, как 2 капли воды, похожие на лицо выбежавшей из комнаты Жанны. «Вот, доча, теперь мы будем жить здесь», — поднял над головой небольшой сверток силач. Любопытные глазенки осмотрели вид на песчаный берег моря с плескающимися вдали морскими обитателями, похожими на китов, и ребенок довольно огукнул. Стоящая рядом женщина с узкими глазами и тонкой талией лишь смиренно вздохнула. Противиться этому гиганту она была не в силах. Когда он ворвался к ним в отель, Сакура сначала испугалась. После того, как силач на ее глазах свернул шею стоящему рядом офицеру полиции, испугалась еще больше. А когда узнала, что пират сумел через этого офицера создать им новые имена и оформить документы на небольшое ранчо в отдаленном уголке Кратоса, то испуг перерос в обреченность. Как он сумел это провернуть и обмануть глобальную систему контроля, женщина себе не представляла. Впрочем, судя по проскакивающему изредка напряжению, полностью обмануть не получилось. И шанс, что ее с Юми найдут и заберут у пирата, оставался. Только нужно дожить до этого момента, не повторив судьбу того офицера. «Рад, что тебе нравится!» – улыбнулся силач и осторожно прижал сверток с Юми к груди. «Не бойся, папа тебя от всего защитит. И от всех!» После чего с подозрением посмотрел на Сакуру, вызвав у той нервную дрожь. «Нет, точно. Нельзя его ни в коем случае провоцировать». Гильдия рыцарей звезд официально завершила задание по уничтожению пиратов в системе Кратос. Хоть по косвенным данным в системе еще остались преступники, но они разорены, не имеют места постоянного базирования и не представляют угрозы. Репортер прервалась на пару секунд, после чего бойко продолжила. до сих пор не найден Мальком Блейд, обвиненный в пособничестве пиратам. Все личные счета господина Блейда заблокированы, а собственность передана ближайшим родственникам, не увлеченным в сотрудничестве с преступниками. Продолжается восстановление пострадавшего в результате сражения с пиратами жилого района возле центра управления межзвездными вратами. Это все новости к текущему моменту. С вами была я, Жулиана Море. Увидимся в вечернем выпуске. Но что там с окраинами? Новости буквально пестрят сообщениями о потере двух систем. Как так могло произойти, Бронтис? Плотно сбитый мужчина недовольно посмотрел на официального представителя центральных гильдий и без разрешения уселся в гостевое кресло. «Помнишь наш план, запущенный 5 лет назад?» — улыбнулся в ответ Бронтис. «Да, хочешь сказать...» «Именно! Симбиоты пошли в массовое производство, и мы окончательно отпустили вожжи с пиратов. Теперь нужно как можно сильнее напугать парламент. Так напугать, чтобы они в штаны срались при одном упоминании пиратов и готовы были на все, лишь бы их спасли. Мы потеряли целых 2 системы», — мрачно заметил плотно сбитый Леонид. «И еще в 5 все было на грани». «И этого все еще недостаточно», — отмахнулся Бронтис. «Сам слышал, что кричат в парламенте. Нас обвиняют в слабости и грозят распустить». «Чушь! Распускать никто нас не будет. Но могут заменить конкретно нас с тобой. А вот это уже внутренняя кухня гильдий», — ощерился обычно более мягкий на вид Бронтис. «Парламент не имеет права вмешиваться в нее и самолично назначать глав». «Не знаю, не знаю. По тонкому льду мы с тобой пошли. Это было ясно еще 5 лет назад. А сейчас не время отступать». Бронтис внимательно посмотрел в глаза своего давнего соратника. «Ты ведь не отступишь?» «Никогда!» — выдохнул Леонид. Конец первой книги.